Россия. Москва, 31 января. Понедельник. В этот день Гитлер и Дзивонский, оставаясь в загородном доме, сражались в шахматы. Время от времени кто-нибудь из них поглядывал на экран монитора, наблюдая за находившимся в подвале журналистом. Видеокамера была установлена почти под потолком и замаскирована под обычный кронштейн. Ее прикрепили к вбитой в стену железной скобе с таким расчетом, чтобы она могла фиксировать все происходившее в помещении. Сделать камеру подвижной было невозможно. Журналист мог обратить на нее внимание. А главная задача состояла в том, чтобы Абрамов о ней не узнал. Он не приглядывался к ней и почти не смотрел в эту сторону, что позволяло наблюдать за ним. Вечером к 5 приехал Карл Гельван. Раз в день он появлялся в доме, привозя продукты заключенному. Кухарка была из дома удалена. Домработница, обычно убиравшая в комнатах, получила бессрочный отпуск. Гельван сам спускался вниз, относил питье и пищу для заложника, забирал пустую тару, дважды менял кассеты в биотуалете. Казалось, все идет по намеченному плану. Первые дни было заметно, как Абрамов нервничал. Но затем он несколько успокоился и даже попросил газет. Ему дали старые журналы и 2 книги по шахматам, чтобы узник мог чем-то заполнить досуг. Еду для заложника приходилось готовить Дзивонскому самостоятельно, что последнего явно раздражало. Гитлер с ироничным любопытством наблюдал за действиями своего партнера. Он понимал чувства Дзивонского. Однако, чем больше людей окажется посвященными в тайну исчезновения журналиста, тем более возрастет риск свести на нет всю операцию, так интересно продуманную Гитлером. В этот день Гельван приехал в подавленном настроении. Это было заметно потому, как он вошел в комнату, как уныло поздоровался с Дзивонским и кивнул Гитлеру. «Что произошло?» – полюбопытствовал Дзивонский, сразу обративший внимание на состояние своего помощника. «У меня неприятности», – коротко сообщил Гельван. Он не садился без разрешения шефа и потому стоял, глядя на него. Тот раздраженно махнул рукой. «Садись и рассказывай». Гельван сел на краешек дивана. Гитлер с интересом наблюдал за ним. По негласной договоренности все трое говорили по-русски, чтобы улучшить произношение. «Говори», – потребовал Дзивонский. Он сидел в кресле в мягких серых брюках и темном джемпере с белым медведем на груди. «Я заказывал сегодня еду», – сообщил Гельван. «Просил, чтобы привезли побольше хлеба и воды. 4 ящика. Для вас и для него», – он показал вниз, а потом меня позвали в другую комнату. Было очевидно, что он не решается сказать главного. «И что случилось?» – не выдержал импульсивно Дзивонский. «Нужно говорить быстро. Как это по-русски? Четко?» «Более конкретно», – подсказал Гитлер. «Да», – кивнул Дзивонский, – «более конкретно. У меня на столе лежали газеты», – наконец решился Гельван. «Все газеты, в которых было написано об Абрамове. И я оставил их, когда спустился вниз, в ресторан. В это время ко мне в кабинет вошла Ксения и увидела эти материалы. Я в них про Абрамова подчеркивал синим карандашом. Когда я вернулся, она меня спросила, почему я так интересуюсь судьбой этого журналиста. Сказала, что знает немного его жену. Ее сестра дружит с ней». «Ну и что?» – рассудительно отозвался Гитлер. «Вы смотрите телевизор, и вам интересно, что происходит с популярным журналистом. Напрасно вы так нервничаете». «Она посмотрела все статьи», – неуверенно добавил Карл. «Там было еще что-то?» – догадался Дзивонский. «Да», – кивнул Гельван. «Журналист с семейными фотографиями Абрамова. Журнал, в котором печатается телевизионная программа». 7 дней, вспомнил Гитлер, посмотрев на Дзивонского. Оба одновременно изменились в лице, когда выяснилось, что журнал был прошлогодний. «Там были напечатаны фотографии Абрамова и его семьи», – уныло повторил Гельван. И Ксения их увидела. Она сказала, что в пятницу пойдет к своей сестре и расскажет, как я интересуюсь Абрамовыми. Я хотел превратить все в шутку, но она заявила, что ей всегда нравился этот журналист, и она попросит сестру рассказать его жене, как ее начальник следит за его судьбой, чтобы ей было приятно. Сказала, что многие люди сейчас также переживают из-за его исчезновения. «Идиот!» — крикнул Дзивонский. «Зачем ты хранил у себя этот старый журнал?» «Он давно лежал у меня в столе», — попытался оправдаться Карл. «Я о нем совсем забыл. Обычный журнал с телевизионной программой». «Верно», — поднялся со своего места Гейтлер. «Если журнал находится в одном месте, а статьи про похищенного журналиста в другом, в этом нет ничего страшного. Но вот когда они вместе, боюсь, здесь вы допустили ошибку. Карл, выходит, вы интересовались этим журналистом еще до того, как он исчез. Задолго до этого. И если ваша сотрудница расскажет обо всем своей сестре, а та жене Абрамова, вами могут заинтересоваться компетентные органы. В отличие от вашей Ксении, вы не можете сказать, что вам всегда нравился этот журналист. Конечно, если вы не придерживаетесь определенной сексуальной ориентации. А если нет, то тогда я не знаю, чем объяснить ваше нездоровое любопытство к этой семье». Дзивонский негромко пробормотал ругательство на польском, зло уставившись на своего помощника. Гельван угрюмо молчал. Он понимал, что допустил ошибку. «У вас мышление дебила», — с отвращением произнес Гейтлер. «А зачем вам понадобилось собирать газеты про этого Абрамова? Откуда такие наклонности садиста? Вам мало того, что мы его взяли? Вы еще хотите узнать о его семейной жизни?» Гельван молчал. «Сколько у нас работает эта Ксения?» — поинтересовался Дзивонский. «С тех пор, как мы сюда приехали», — ответил Карл. «Как ее фамилия?» «Костина. Ксения Костина». «Ты с ней спал? Только честно. Да или нет?» «Нет. Я иногда встречался с другой». «Кретин!» — пробормотал Дзивонский. «Тебе ничего нельзя поручать. Она замужем?» «Я спрашиваю про эту Ксению». «Нет». «Живет одна?» «Не знаю. У нее есть друг?» «Не знаю». «Что ты вообще знаешь? Как ты ее взял на работу?» «Ее привела Светлана, наш второй сотрудник. Они хорошо знакомы». «Кажется, вместе учились или вместе работали». «И ты принял на работу человека, о котором ничего не знаешь? Ее личное дело хотя бы есть в памяти твоего компьютера?» «Есть, в нашей базе данных. Иди на второй этаж, там мой компьютер. Срочно распечатай и принеси. Хотя нет, подожди, не нужно. Позвони Светлане и спроси у нее, где можно найти Ксению. Заодно узнай, с кем она живет и где». «Сейчас позвоню», — понял Карл. Он достал аппарат и набрал номер своей сотрудницы. «Светлана, здравствуй», — сказал он, услышав знакомый голос. «Я звоню Ксении, не могу ее найти». «У меня есть номер ее мобильного, но он не отвечает. Ты не знаешь, где она живет? И есть ли там телефон?» «Конечно, Карл, сейчас продиктую». Девушка продиктовала номер городского телефона. Гельван аккуратно записал и затем спросил. «Она живет одна или с другом?» «С мамой. Старшая сестра вышла замуж и переехала, а Ксения живет с мамой. У них хорошая квартира на Большой Якиманке. Осталась от отца. Он, кажется, был известным ученым. Если хотите, я позвоню ее сестре. Может, Ксюша поехала к ней?» «Нет, не нужно», – торопливо остановил девушку Гельван. «Я постараюсь сам ее найти». Он убрал аппарат, взглянул на Дзивонского и доложил. «Она живет с матерью на Большой Якиманке. Адрес у меня должен быть. Сейчас пойду и распечатаю с вашего компьютера». Гельван поднялся и вышел из комнаты. Гейтлер проводил его недовольным взглядом. Оплошность этого типа могла дорого обойтись всем участникам операции. «Что вы намерены предпринять?» – спросил он Дзивонского. «Разве у нас есть выбор?» – угрюмо буркнул тот. «По-моему, это вы заинтересованы в том, чтобы о нашей операции никто не узнал. В этом смысл вашего плана». Гейтлер закусил нижнюю губу. Он понимал, что Дзивонский прав. Но все это было гадко и омерзительно. «Пошлете туда своих людей?» – спросил он. «У нас нет другого выхода», – повторил Дзивонский и тяжело вздохнул. «Придется так поступить. Скажу, чтобы инсценировали ограбление. О женщинах не беспокойтесь. Выстрел в голову. Им даже не придется мучиться. Они ничего не почувствуют». «Мясники», — поморщился Гейтлер. «Вот почему я всегда не любил контрразведчиков. У вас все методы одинаковые. Может, не будете трогать ее мать?» «Это вызовет подозрение. и сразу наведет следователей на мысль об инсценировке. Мы не можем так рисковать. У нас слишком важное дело. Гитлер поднялся, чтобы выйти из комнаты. Ему было неприятно все это слышать, но с другой стороны, нужно все тщательно продумать. «У вас есть другое предложение?» Мрачно поинтересовался Дзивонский. «Или вы знаете, как приготовить яичницу, не разбив яиц?» «Продумайте, как обеспечить алиби вашему помощнику», – предложил Гитлер. «Он позвонит Светлане и проведет с ней всю ночь», – сообщил Дзивонский, используя в своих интересах его любвеобильность. Пусть она обеспечит ему алиби. Черт возьми, как мне не хочется этого делать. Но убийство вызовет интерес полиции, простите, милиции, к месту работы жертв. Карла начнут проверять. Вот именно, подтвердил Гитлер. Первые подозреваемые всегда среди сослуживцев. Гельман попадет под подозрение. Они просто проследят, куда он ездит каждый день, и на этом все закончится. Что вы советуете сделать? Ксения должна исчезнуть, но так, чтобы мать и сестра считали, что она сбежала с новым другом. Нам нужно выиграть время, пан Юнзел. Каждый раз, когда Гитлер саркастически выговаривал это имя, под которым в Москве находился его коллега, Дзивонский чувствовал себя так, словно его намеренно оскорбляют. «Вы все-таки хотите спасти ее мать», – буркнул он. «Я хочу спасти вашу операцию», – поправил его Гитлер. «И насчет выстрела в голову я бы тоже возражал. Когда грабители так торопятся расправиться со своими жертвами, это всегда вызывает некоторое подозрение». «Получается, что цель преступников не нейтрализация хозяев квартиры, а их убийство. У меня был случай, когда профессиональный убийца намеренно сделал несколько выстрелов в разные части тела жертвы, чтобы не выдать своего мастерства». «Хороший способ», – кивнул Дзивонский. «Я скажу Карлу, чтобы он отправился к своей Светлане и остался с ней, даже если у нее сегодня месячная. А мы сумеем устроить утром исчезновение той несчастной». «Ее нельзя просто так убить», – морщась от злости, напомнил Гитлер. «Пусть сначала напишет несколько писем, прямо в машине, а потом можете ее убрать. Это должны быть короткие записки, типа «Мама, не волнуйся» и тому подобное». Дзивонский согласно кивнул. «И еще», — добавил Гитлер, — «уже сейчас ясно, что Гельвин больше не должен приезжать сюда каждый день. Его визиты, в конце концов, вызовут подозрения у наших охранников. Ежедневное появление на нашей даче слишком заметно. И без домработницы мы утонем в грязи. Неужели вы не можете никого вызвать? Нужно найти какую-нибудь женщину, человека, которого вы давно знаете и которому верите. Она будет носить еду нашему пленнику и иногда убирать у нас в комнатах. Не забывайте, что вскоре Карл понадобится нам совсем в другом месте». «Я подумаю», – кивнул Дзивонский. «А если никого не найдем, будем сами по очереди спускаться в этот подвал». «Не смешно», – зло бросил Гитлер, выходя из комнаты. Когда Карл вернулся, его шеф был в состоянии тихой ярости. Он был готов задушить своего помощника собственными руками. Гельвину пришлось выслушать все, что думает генерал о его умственных и организаторских способностях. Успокоившись, Дзивонский приказал найти Светлану и провести эту ночь с ней. О группе захвата утром отправиться на большую якиманку и ждать у дома несчастной молодой женщины. Гельвин спустил очередную порцию еды и воды в подвал, после чего сразу уехал. Дзивонский еще долго сидел один, размышляя о случившемся. Затем поднялся на второй этаж, постучал в дверь комнаты Гитлера. «Войдите», – разрешил тот. Дзивонский вошел. Гитлер сидел на стуле и читал книгу. Увидев генерала, он отложил ее. «Я давно хочу вас спросить», – Дзивонский подошел ближе. «Вы сами-то верите в успех нашей операции?» «Я вам уже много раз говорил. Если бы не верил, ни за что не согласился бы сидеть тут вместе с вами. Или вы думаете, что проживание с вами в одном доме я рассматриваю как награду? Не шутите, я хочу знать, какой запасной вариант вы предусмотрели». «Не нужно об этом говорить. Мы пока не опробовали основной. Не нужно торопиться, пан Юнзел». «Не называйте меня так», – не выдержал Дзивонский. «Мы же одни, и здесь нет подслушивающих устройств. Я достал вам 3 паспорта. Один чистый и 2 заполнены на разные фамилии. «Зачем вам паспорта? Куда вы так часто ездите в город? Вы должны понимать, что я отвечаю перед нашими заказчиками». «Спасибо за паспорта», — ответил Гитлер. «Но будет лучше, если вы перестанете задавать мне вопросы, на которые я все равно не отвечу». «Поймите, генерал, современные акции необходимо проводить с учетом технических достижений современной цивилизации. Вспомните, как 11 сентября террористы использовали обычные гражданские самолеты в качестве взрывных устройств. Начиненные топливом баки огромных самолетов превратились в летающие бомбы. Такое простое и эффектное решение. Если я когда-нибудь решусь написать мемуары, то они станут настоящими бестселлерами нашего времени. Только я их никогда не напишу». Он помолчал и добавил: «В моих планах всегда есть поправка на таких дураков, как ваш Карл Гельван. Я считаю, что человеческий фактор – самое опасное, что может нам угрожать. И поэтому стараюсь максимально его исключить из моих расчетов. Чем меньше людей посвящены в замысел операции, тем выше шансы на ее успешное проведение. Кстати, я прочел сегодня утром статью об исчезнувшем журналисте. Блестящая статья. Ваш Холмский не зря получает деньги. Думаю, недели через две нужно вызвать еще раз Куриловича и передать вторую часть денег». «Мы придумали преступление, которое войдет в мировую историю, генерал. Преступление с применением всей мощи пропагандистской машины средств массовой информации, которые вольно и невольно, но работают на наш план. Ни у одного организатора террористического акта еще не было столько помощников, сколько их у нас. При этом о готовящемся покушении знают только три человека – я, вы и ваш дебил Карл Гельван». «Он не все знает», – напомнил Дивонский. «Тем лучше. Значит, только мы двое. Это очень неплохо, учитывая масштаб нашей операции. И учтите, что Курылович должен будет передать теперь более конкретное задание Холмскому. Я уже набросал общую схему». «Учту», – мрачно пообещал Дивонский. «Я думаю, будет правильно, если я вызову из Бельгии одну мою бывшую сотрудницу. Она работала почти 15 лет в полиции, потом занималась несовершеннолетними в местах заключения. Ей 58 лет, но она крепкий человек. Абсолютно не знает русского языка, что нам только на руку. Будет носить еду вашему журналисту и убирать в комнатах, если сможет. Но хочу вас заранее предупредить, что готовить она не умеет, это я точно знаю. Всю жизнь прожила одна, без семьи». «Надеюсь, она не старая дева?» – пошутил Гитлер. «У русских на этот счет есть много разных шуток». «Не проверял», – в тон ему ответил Дивонский. «Но она человек надежный. А то, что не знает языка, даже хорошо. Будет сидеть в доме и ни с кем не общаться». «Значит, теперь мы будем жить семьей, состоящей из трех человек», – вздохнул Гитлер. «Мало мне было вас, так вы еще хотите привести сюда бывшего полицейского, который к тому же была еще и надсмотрщицей. Вы не боитесь, что она установит здесь тюремный режим, и нам придется выполнять все ее приказы?» «Не боюсь», – ответил Дивонский. «Я уже много лет ничего не боюсь. Если мне платят большие деньги, это лучшая страховка ото всех страхов. Лучшая, генерал».